Глава 16. Неспокойная ночь. Журналисты — странные люди. Хотя понять их тоже можно. Они живут на всех этих скандалах, интригах и расследованиях, но иногда перегибают планку дозволенного. Все же выдумывать и рассказывать свои предположения ради повышения читательского интереса — такая себе задумка. Еще это Собчакова. Хотя на нее обижаться — это как обижаться на маленькую лающую собаку. Вроде и лает, но почему-то не страшно. Но иногда вонючую мину оставит. Теперь я начал вспоминать, почему раньше не любил быть у всех на виду. Все же не всегда получается оставаться белым и пушистым, особенно когда тебе трубят во всех газетах и ТВ. Обязательно какой-то недоброжелатель захочет, чтобы твоя морда нигде не мелькала. А лучше, чтобы в придачу к этому ты еще и страдал. «И не проехать», — обреченно вздохнула Дункан. «Ой, а ты забыла, что у нас за автомобиль?» — улыбнулся я и начал нажимать кнопки на приборной панели. Конечно, все они принялись снимать и фотографировать этот процесс, ведь он не проходил незаметно. Дно машины немного приподнялось на специальных балках, колеса приняли горизонтальное положение и засветились красным. Вот и пригодился маленький запас кристаллов. Ах да, папарацци думали, что снимают. Их ждет небольшое разочарование, когда они начнут просматривать фотографии и видео. Лора уже сделала все, чтобы ни одна камера не работала. Под открытые рты мы поднялись в воздух и медленно, и, конечно же, совершенно случайно, задевая перегородившие дорогу машины, пролетали над воротами. «Нас все равно сфотографировали», — невозмутимо ответила Дункан. «А вот и нет». Грузовичок приземлился по ту сторону забора. Я снова встал на колеса. «Мне продолжать за ними наблюдать?» — спросила Лора. «Нет. Они и так думают, что материала у них хватает». «Хотя осадочек остался. Я точно могу навестить всех причастных к этому сливу. От начальника КПП до центрального отдела жандармерии. Если предъявить им доказательства, то отпираться будет бессмысленно. А разговоры Лора и так автоматически записывает. И, пожалуй, я займусь этим с самого утра». Заранее отправив Лору на разведку, я нашел несколько скрытых камер, явно установленных в попыхах. Что ж, для Лоры это тоже не проблема. «В доме прослушка и камеры», — предупредил я Дункан и добавил после того, как мы припарковались в гараже. «Были». «Откуда такая уверенность?» — в очередной раз удивилась девушка. «Просто я очень осторожный». Мы вышли из машины и сразу прошли в дом. Лора включила свет, а болванчик задернул шторы. «А у тебя тут уютно», — удивилась Дункан, рассматривая интерьер. «Должен сказать, когда я был тут последний раз, многое поменялось. Трофим — дизайнер, видимо, успел заглянуть сюда и дать волю фантазии. Появился мягкий диван напротив телевизора, удобные барные стулья со стойкой на кухне, хорошие полки под сервиз и много чего еще. Располагайся, чувствуй себя как дома». Я не стал объяснять ей, где находится спальня и туалет. Она с этим может справиться и сама. Дункан просто ходила и молча рассматривала все вокруг. В какой-то момент я подловил ее на том, что она считает шаги от столовой до окон и прихожей. Профдеформация в открытом виде. Даже тут она думает, как сражаться, и уже накидывает несколько стратегий. Хотя, если бы не Лора, возможно, я бы делал то же самое. Такие навыки у меня имелись. «Тут записка», — сказала Дункан из кухни. И правда, на столе лежала бумажка. «Лора, сканирование», — приказал я. «Чисто, простой клочок бумаги», — ответила она. «Сейчас даже в бумажку можно напихать столько заклинаний и ловушек, что вполне реально уничтожить и это здание, и весь закрытый поселок. Уж я насмотрелся всякого». «Для Михаила Кузнецова». «Просто и лаконично. Чего еще ожидать?» «Хотя вру. Мне бы вообще этого не хотелось. Я же только приехал. Хочу побыстрее увидеть Машу и поспать до утра. Желательно, чтобы никто не будил». «Здравствуй. Не знал, что написать такого, поэтому скажу просто. Я разрушу твою жизнь. Ах да, в холодильнике тебе оставили еду, мои люди ее не трогали, так что можешь поесть». «Все хорошо?» — спросила Дункан, подходя ко мне. Я и сам не заметил, как скомкал записку, и она задымилась у меня в руке. «Миша, энергия!» — предупредила Лора, выскакивая передо мной и расстегивая блузку. «Должен сказать, в этот шоковый вариант отвлечения внимания сработал. При виде ее идеальной груди я даже закашлялся». «Что там?» — спросила Дункан. «Это тот самый человек, который оклеветал меня», — протянул ей записку. «Но все равно во мне бушевали эмоции. Тихо, но ощутимо». «Я могу отследить, куда идет сигнал со скрытых камер». Лора уже была в военном камуфляже и расхаживала по квартире. «Так чего медлишь?» — спросил я и повернулся к Дункан. «Тут небезопасно. Если хочешь, я отвезу тебя. А куда ты хочешь?» «Нет, нормально», — махнула она рукой. «Тут мне нравится. Да и судя по тому, что тебя оставил твой поклонник, он сюда не сунется». «Почему ты так уверена?» «Есть предчувствие. Это не тот вид злодеев, если можно их так назвать». Она ткнула в меня скомканной, почерневшей запиской. «Но ты чем-то обидел его?» «Да я полгорода обидел. Из них половина мертва». Меня раздражало то, с каким цинизмом он проник в мой дом, установил камеры и оставил записку. «Что ж, ладно, поиграем». «Я многого о тебе не знаю, Миша». Дункан даже с восхищением посмотрела на меня. «Мне стоит тут задержаться и оценить, что тут у тебя происходит. Но меня не впутывай в свои игры». «Вот еще. Это мои игры». Непроизвольно на моем лице вылезла зловещая улыбка. «А пока оставайся в этом доме столько, сколько захочешь. Теперь сюда никто не проникнет без моего ведома». «Если ты забыл, то я и сама могу за себя постоять», — надула губки Дункан. «Я бы даже хотела, чтобы сюда кто-то попал из незваных гостей». «И все же я бы не хотел тебя лишний раз беспокоить». Я начал собираться к отъезду. «В холодильнике еда, покушай. Завтра, если ты не против, хотел бы познакомить тебя с друзьями». «Забавно», — хмыкнула она, падая на диван и стягивая обувь. «Что именно?» «Ты считаешь меня другом?» «Да», — кивнул я. «А ты нет?» «Мы напарники. Члены группы, которые просто проходили вместе задания». Вдруг она почему-то стала холодной. Что этому послужило, я так и не понял. «Ну что ж, я не имею права тебя переубеждать, но пока ты в Широкого, и мы не на задании, мы с тобой точно подружимся». Подмигнул ей и пошел в гараж. Уже в машине я решил немного выдохнуть и привести все мысли в порядок. Лора была как нельзя кстати. Она появилась рядом со мной на пассажирском сидении и начала играться с кицуней, который проснулся, когда я вернулся. «Ну давай, накидывай план», — вздохнул я, прогоняя энергию, чтобы взбодрить себя. «Кажется, выспаться мне не удастся». Лора предложила сделать проще — отследить сигнал, точнее уже ехать туда, где сидели операторы. Там провести небольшой допрос, а потом к звездочету. Судя по недавней смс-ке, он не собирается уходить и будет в институте. Ну что ж поделать. Не могу заставлять преподавателей ждать. Но сначала... «Лора, одну детальку болванчика оставляем. Прошерсти все еще раз. Взломай периметр охраны и КПП этого поселка. Я хочу знать всех, кто приезжает сюда. А также все камеры наблюдения за последние сутки. Их бы тоже просмотреть». В критической ситуации мой мозг работал так быстро и четко. Ну и плюс то, что я хотел отдохнуть, тоже мотивировало сделать все хорошо, чтобы не пришлось по несколько раз сюда возвращаться. «Вот с камерами беда», — вздохнула Лора. «Они уже неделю не работают. Какой-то кабель сгорел, и его до сих пор не заменили». «Вот так всегда. И в этом мире полагались на могучую авось. Даже в таком дорогом месте, как это, удивительно. Наверное, охрана поселка думала, что у каждого дома и так есть камеры наблюдения. Поэтому зачем лишние затраты? И так же сойдет. Кто сунется в закрытый охраняемый поселок? Везде есть ушлые, которые тянут все до последнего момента, и потом когда их ловят за руку, начинают оправдываться. Тогда просто всю информацию с КПП. Хотя я сомневаюсь, что те, кто устанавливал скрытые камеры, заезжали через парадный вход. Я завел авто и выехал. У ворот уже никого не было. Видимо, папарацци получили свою сенсацию и удалились во свояси. Но когда мы проехали два переулка, сзади пристроилась одна машина. Ага. Видимо, тот с большим объективом решил, что ему мало, и остался. «Сука, бесит!» — зарычал я, паркуясь у обочины. Раздражение начало накатывать. «Понимаю селебрити, которых преследуют эти назойливые любители желтухи. Они как клопы». Выйдя из машины, я направился прямиком к тачке преследователя. Судя по испуганному лицу водителя, он не рассчитывал на такой контент и начал суетиться раньше времени. Зачем-то выскочил наружу и включил камеру. «Предупреждаю, у меня ведется запись!» — крикнул он. «Хочет привлечь внимание?» «И зачем мне эта информация?» — удивился я. «Чтобы обезопасить себя!» Пару окон в соседних домах загорелись и показались люди. «Эй! Тут народ пытается уснуть! Че разорялись, пьянь подзаборная?» — крикнул какой-то работяга. «Слышал?» — ответил я репортеру. «Тут людям завтра на работу». «Помогите! Хулиганы зрения лишают!» — заорал странный мужик и продолжал снимать. «Лора, камера же работает?» — улыбнулся я. «Ага. У него очень хорошая камера, с хорошей матрицей. А линза какая, была б у меня такая...» «Вызывай жандармов и нехрен голосить!» — крикнула еще одна женщина из окна. «У меня ребенок спит. Если убиваете, то делайте это тише». Меня это еще больше позабавило. Разумеется, я знал, куда ехал. Этот район был не самым благоприятным и, прямо скажем, один из самых криминальных. Работяги и бандиты. Ну что может быть лучше? «Предупреждаю, граф, я вызову жандармов», — сказал папарацци, но все же послушался советов людей и уже не так голосил. «Вызывай», — кивнул я. «Давай, даже интересно». «Я журналист, я имею право», — продолжал он нести свой бред. Мне же показалось, что он просто испугался. Это был обычный мужичок средних лет, который готов делать все, чтобы получить сенсацию и продать ее подороже. «Конечно, имеешь», — не стал я с ним спорить и кивнул. «Поэтому вызывай жандармов. У тебя даже камера есть. Будут доказательства того, что ты меня преследовал и совершил ложный вызов». Кажется, в его голове начали крутиться шестеренки. «Ага, по глазам вижу, что до него дошло». А все проще простого. Ложный вызов и донос на аристократа. И не важно, что он журналист. Это обычный человек. Не аристократ. А значит, по законам империи, мой статус куда выше его. Как говорится, без титула ты букашка, а с титулом — человек. Без слов он убрал камеру, а я подошел ближе. «Не пейте, пожалуйста», — попросил он. Мне аж тошно стало от такого. Неужели в глазах людей я выгляжу настолько подло? «Я не собирался», — развел я руками. «Как тебя зовут, желтушник?» Видимо, папарацци понял, что находится не в самом выгодном для себя положении. Он думал, что я не замечу, как его палец включил камеру. «Ладно, продолжим клоунаду». «Вадим!» — он достал жетон на репортера, который подтверждал его статус. «Что ж, Вадим, я сейчас звоню жандармам и сообщаю о том, что ты меня преследовал, фотографировал без моего разрешения». Я посмотрел на его камеру. «И снимал». «Это для моей безопасности!» — воскликнул он. «Ага. Болванчик показал мне то, ради чего я сюда поехал. Пора заканчивать этот спектакль». «Но ты же сам меня преследуешь, а значит, это ты подвергаешь графа Кузнецова опасности», — нарочито громко сказал я, чтобы камера записала. Заодно разбудил еще парочку семей. «Эй, если сейчас кто-то из вас не сдохнет, я сам вас прикончу! Заткнитесь!» — заорал мужик из дома напротив и кинул пустую бутылку в машину этого Вадима. Меткий снаряд угодил прямо в боковое стекло, разбив его. Этот неожиданный финт от жителей мне даже на руку. Болванчик уже все сделал, и за это его ждет новый апгрейд. «Ах ты, скотина! Я запомнил, из какой квартиры ты вылез!» — заорал репортер. Эх, зря он это сделал. В его машину прилетели еще две бутылки и один граненый стакан. Правда, последний летел ему в голову, поэтому мой верный питомец мягко изменил траекторию снаряда, и он разбил лобовое стекло. «Ну что ж, вижу, у тебя и так проблем прибавилось», — улыбнулся я и пошел к своей машине. «Счастья, здоровья». Дальше ломать комедию я не стал, только отсальтовал бедолаги и тут же скрылся за поворотом. Конечно, оставив при Вадиме своего болванчика. И все же я переборщил. Знал же, что этот район довольно опасный. А из подворотен на мужика уже заглядываются местные бандиты. А этот простофиля стоит и репу чешет, думая, что же делать с разбитой машиной. Болванчик еще и колесо проткнул, чтобы он не додумался меня преследовать. Но вышло даже хуже. К нему направились 5 местных пацанчиков, которые совершенно случайно оказались поблизости. «Эй, папаша, сигаретки не найдется?» — спросил молодой парень с дредами и без передних зубов. «Стильно, что сказать?» «Ребята, мне неприятности не нужны. Я репортер, так что не советую». Он заранее положил камеру в машину и начал открывать дверь. «Во-во, погоди, мы же просто поговорить!» — поспешил придержать дверь другой паренек. Пальто и щелк и набок. «Че ты такой недружелюбный?» «Так, парни, сразу предупреждаю, у меня есть баллончик!» — взвизгнул репортер. Что щелкнуло у него в голове, мне неизвестно. Но он решил действовать на опережение и бить первым. Вытащив баллончик из кармана, он брызнул челкастому в лицо. «Ты че, жирный, делаешь?» — налетел на него не менее худой агрессор и попытался ударить его палкой. Но тот успел брызнуть и ему немного перцовой жидкости в морду. Вадим решил не рисковать и побежал в ближайший переулок. «Помогите! Жандармы!» — кричал он. «Да убейте его уже быстрее! Мне на работу завтра!» — крикнул кто-то. Я же это все видел через болванчика. Машину оставил на крыше, с которой и наблюдал сие действия. Еще двое, один с иракезом, а второй в кожанке с цепями, побежали за бедолагой, пока остальные отплевывались от перцовки. «Лева, отгони машину, тут куча добра!» — сказал парень с дредами. На удивление, отсутствие передних зубов не мешало ему говорить вполне внятно. «А я займусь этим идиотом. Где у тебя ножик?» «В заднем возьми, только потом вытри», — поспешил предупредить он. «А то в тот раз пришлось в реку выкидывать». «Ладно, не ссы!» Он достал у него из-за пояса короткую заточку и побежал в переулок, потащив за собой челкастого. А та парочка панков уже загнала бедного репортера в тупик. Он пытался перелезть через сетчатое ограждение, но его комплекция была к этому не готова. «А все почему?» — вздохнула Лора. «Надо хотя бы бегать по утрам». «А мы бегаем?» — улыбнулся я. «Нет, но у нас зарядка». Пара во главе с Беззубым нагнала своих друзей, и они встали полукругом перед Вадимом. «Предупреждаю, я буду кричать!» — размахивая перцовым баллончиком, сказал он. «Кричи!» — улыбнулся Беззубый и показал ножик. «Это будет последний твой крик!» Видимо, в этот раз он все прикинул верно и решил, что раз угрозы не подействуют, стоит умолять. «Прошу, у меня ребенок маленький, отпустите, я вам все отдам, деньги, машину, камеру!» Он упал на колени. «Ну что за... А был таким храбрым!» «Да мы и так это все возьмем!» — улыбнулся челкастый. «Но за то, что ты напал на нас!» Он разбежался и попытался ударить ногой по его голове, как по мячу. Болванчик был рядом и сильным ударом откинул футболиста к стенке. Хоть мне и не нравился этот репортер, но он не сделал ничего, за что его стоило позволить убить, да еще и ограбить. Такого беспредела я уже не мог допустить. «Попугали и хватит!» — встав в полный рост, крикнул я. Все задрали головы. С их стороны они увидели человеческий силуэт, который стоит на фоне луны на крыше. Может, мне приделать 2 детальки баллончика к голове в виде ушей? «Ты кто нахрен такой?» — крикнул парень в кожанке. «Я ужас, летящий на крыльях ночи!» Что-то меня последнее время тянет на дурацкие шутки. Но как тут не шутить, когда ты сильнее противника раз в 100? Спрыгнув с крыши и эффектно приземлившись, я сделал так, чтобы мои глаза вспыхнули красным пламенем. «Бежим!» — заорал Беззубый, но не получилось. Что-то его оттолкнуло от спасительного выхода из переулка. Парень в кожанке испугался больше всех и, видимо, под адреналином решил сделать глупость — напасть. Схватив металлический штырь, он побежал на меня, истошно крича. «Эх, нет в тебе духа бунтарской свободы!» — вздохнул я, спокойно ловя удар рукой. «Снимай кожанку!» Остальные впали в ступор. А я так рассчитывал на хорошую драку. Хотя какая тут может быть драка? Так, разминка.